то с генералами дело обстояло значительно хуже. Взять хотя бы начальника парижского гарнизона генерала Мену. Одолеть налетом антуанское рабочее предместье 4-го Пререале, покрыть город бивуаками, арестовывать и отправлять на гильотину рабочих ценными пачками — это генерал Мену мог делать и делал с успехом. И когда вечером 4-го Пререале его войска с музыкой проходили, уже после победы над рабочими, по центральным кварталам столицы, а выспавшая на улице нарядная публика с восторгом приветствовала и самого Мену, и его штаб, то здесь было полное единение сердец и слияние душ между теми, кто делал овацию, и тем, кто был предметом овации. Мену мог чувствовать себя вечером 4-го Пререале представителем имущих классов, победивших враждебную неимущую массу, предводителем сытых против голодных. Это было ему ясно, понятно и приятно. Но во имя чего он будет стрелять теперь? В Вандомьере? В эту самую некогда его приветствовавшую нарядную публику, плоть от плоти и кость от кости, которой он сам является. Если между Мену и термидрианским конвентом можно было бы установить какую-нибудь разницу, то именно в том, что этот генерал был значительно правее, реакционнее настроен, чем самые реакционные термидрианцы. Центральные секции домогались права свободно избрать более консервативные собрания, чем конвент, и расстреливать их за это Мену не захотел. И вот в ночь на 12-е Вандомьера, 4 октября, термидрианские вожди слышат ликующие крики, несущиеся со всех сторон. Демонстративные шествия, громогласные восторженные восклицания — распространяют по столице известие, что конвент отказывается от борьбы, что можно будет обойтись без сражений на улицах, что декрет взят назад, и выборы будут свободны. Доказательство приводится одно единственное, но зато неопровержимое и реальнейшее. Начальник вооруженных сил одной из центральных секций Парижа, секция «Ля Пелетье», некто «Де Лало», побывал у генерала Мену, переговорил с ним, и Мену согласился на перемирие с реакционерами. Войска уводятся в казармы, в город, во власти восставших. Но ликование оказалось преждевременным. Конвент решил бороться. Сейчас же, в эту же ночь, на 13-е Вандомьера, по приказу конвента генерал Мену был отставлен и тут же арестован. Затем конвент назначил одного из главных деятелей 9-го термидора, Барраса, главным начальником всех вооруженных сил Парижа. Сейчас же ночью нужно было начинать действовать, потому что возмутившиеся секции, узнав об отставке и аресте Мену и поняв, что конвент решил бороться с своей стороны без колебаний и с лихорадочной поспешностью, стали скопляться в ближайших к дворцу конвента улицах и готовиться к утреннему бою. Их победа казалась и им, и их предводителю Рише де Серизи, и даже многим в самом конвенте почти несомненной, но они плохо рассчитали. Барраса современники считали как бы коллекцией самых низменных страстей и разнообразнейших пороков. Он был и сиборит, и казнократ, и распутнейший искатель приключений, и коварный беспринципный карьерист, и всех прочих термидрианцев превосходил своей продажностью, а в этой группе занять в данном отношении первое место было не так-то легко, но трусом он не был. Для него, очень умного и проницательного человека, с самого начала Вандомьера было ясно, что начавшееся движение может приблизить Францию к реставрации бурбонов, а для него лично это обозначало прямую опасность. Дворянам, пошедшим в революцию, вроде него, было очень хорошо известно, какой ненавистью пылают именно к таким отщепенцам от своего класса роялисты. Итак, нужно было дать немедленно, через несколько часов, в бой. Но Баррас не был военным. Необходимо было сейчас же назначить генерала. И тут Баррас совершенно случайно вспомнил худощавого молодого человека в потертом сером пальто, который несколько раз являлся к нему в последнее время в качестве просителя. Все, что Баррас знал об этом лице, сводилось к тому, что это отставной генерал,